Институт государственного смеха. Естественно, шутов при дворе держали вовсе не для того, чтобы они колебали основы. Шуты были непременным элементом особого института государственного смеха, имевшего древнее происхождение. Связка «повелитель-шут», в которой каждому отводилась своя роль, была традиционной и устойчивой во все времена. Когда исчезла должность шута, все равно институт сохранился. При начальстве всегда был и есть недотепа, невольно или добровольно исполняющий роль шута и дурака. Более того, в каждом учреждении, в каждой компании обязательно находится дурак, над которым потешаются, а его похождение становится предметом всеобщего веселья. И горе тебе, о читатель, если ты обнаружишь, что этот дурак ты. Но вернемся к двору Анны. Для всех было ясно, что шут, дурак, исполняет свою должность, памятуя о ее четких границах. В правила этой должности игры входили и известные обязанности, и известные права. Шут действительно мог сказать что-то нелицеприятное, но мог и пострадать, если выходил за рамки, установленные повелителем. И все же роль шута была весьма значительна, и оскорблять шута опасались. В изданных в XVIII веке анекдотах о шуте Балакиреве, в основе которых могли лежать реальные факты, рассказано следующее. Некто из придворных, совершенно без способностей, своими происками достиг наконец до того, что Петр Великий обещал ему одно довольно важное место. Балакирев молчал до времени, но когда государь приказал придворному явиться к себе за решительным определением, то Балакирев притащил откуда-то лукошко с яйцами и сел на него при входе в приемную. Скоро явился придворный и стал просить шута, чтобы тот доложил о нем государю. Сначала Балакирев не соглашался, отговариваясь тем, что ему некогда, но потом согласился с тем, однако, условием, чтобы он тем временем посидел на его месте и до возвращения не сходил бы с лукошка. Придворный, немало не думая, охотно занял место шута и уселся на лукошко, как ему было приказано. Балакирев же, зайдя в кабинет Петра, попросил царя заглянуть в прихожий покой. «Вот кому даешь ты видное место, государь», — заметил Балакирев, когда Петр Великий отворил дверь в прихожую. «Место, на которое я посадил его, ему приличнее и, кажется, по уму доступнее. Рассуди и решай». И государь тотчас решил удалить от себя молодца, что не умнее яйца. В другом случае, наоборот, бывало, что шут мог кого-то спасти. Один из близких родственников Балакирева подпал под гнев и немилость царя. Государь отдал его под суд и уже готов был утвердить приговор оного, как вдруг является Балакирев с грустным лицом и весь расстроенный. Государь, увидав причину прихода Балакирева, обратился к присутствующим и сказал: «Наперед знаю, зачем идет ко мне Балакирев, но даю честное слово не исполнить того, о чем он будет просить меня». Между тем Балакирев начал речь свою так: «Государь всемилостивейший, удостой услышать просьбу твоего верноподданного. Сделай такую милость, не прощай бездельника моего родственника, подпавшего под твой гнев царский и ныне осужденного судом и законами». «Ах ты, плут!» — вскричал Петр. «Каково же ты поддел меня? Нечего делать, я обязан не исполнить твоей просьбы и потому должен простить виновного». Парад шутов. Словом, благодаря тщательности отбора при дворе императрицы Анны Иоанновны сформировался целый штат шутов – двое иностранцев и четверо русских, да около десятка лилипутов – карлов. Среди шутов были и старые придворные дураки, унаследованные от Петра I, и новые, благоприобретенные уже в царствование Анны. Самым опытным был самоедский король Ян да Коста, которому некогда царь Петр I подарил пустынный песчаный островок в Финском заливе. Петр часто беседовал с шутом по богословским вопросам, ведь памятливый космополит, португальский еврей да Коста, мог соревноваться в знании священного писания не только с царем, но и со всем синодом. Упомянутый выше Волконский, вдовец, супруг той бедной Асечки, чей салон разгромил Меньшиков, после испытательного срока стал полноправным шутом при дворе Анны Иоанновны. У него были важные обязанности. Он кормил любимую собачку императрицы Цитриньку и разыгрывал бесконечный шутовской спектакль, будто он по ошибке женился на князе Голицыне. Теперь подобная шутка в какой-нибудь Дании или Норвегии не служит предметом юмора. Другой персонаж, неаполитанец Пьетро Мира, в русской более непристойной редакции Петрилли или Педрилла, приехал в Россию в составе итальянской труппы в качестве певца и скрипача, но поссорился с капельмейстером Франческо Арайя и перешел в придворные шуты. С ним Анна обычно играла в подкидного дурака, он же держал банк в карточной игре при дворе. Исполнял он и разные специальные поручения императрицы. Дважды ездил в Италию и нанимал там для государни певцов, покупал ткани, драгоценности, да и сам приторговывал бархатом. Граф Алексей Петрович Апраксин происходил из знатного царского рода. Он был сыном боярина и президента юстиц-коллегии времен Петра I Петра Матвеевича Апраксина, племянником генерал-адмирала Федора Матвеевича Апраксина и царицы Марфы Матвеевны. Этот шут был негодяем и проказником по призванию. Как о нем говорил Никита Панин, несносный был шут, обижал всегда других и зато часто бит бывал. За ревностное исполнение своих обязанностей он получал от государыни богатые пожалования. История другого шута, князя Михаила Голицына, весьма трагична. Он был внуком знаменитого боярина князя Василия Васильевича Голицына, первого сановника времен царевны Софьи. Жил с дедом в ссылке, потом был записан в солдаты. В 1729 году он уехал за границу. В Италии Голицын перешел в католицизм, женился на простолюдинке-итальянке и потом с ней и ребенком, родившимся в этом браке, вернулся в Россию. Свою новую веру и брак с иностранкой Голицын тщательно скрывал, но все стало известно властям, и за отступничество от православия князя против его воли сделали шутом. Впрочем, ему повезло. Могли ведь и сжечь на костре или заточить в монастырь. Однако до императрицы Анны дошли сведения о необычайной глупости Голицына. Она приказала привести его в Петербург. На просмотре князь понравился государыне, и она в 1733 году сообщала Салтыкову, что благодарна за присылку Голицына, всех лучше и здесь всех дураков победил. Его несчастной жене, итальянке, в чужой стране жилось нелегко. Как-то императрица Анна повелела навести о ней справки. Посланный нашел женщину в немецкой слободе в отчаянном положении, без денег, без друзей, голодную, без теплой одежды. Она недоумевала, куда исчез ее сын Иван и куда пропал муж Михаил Алексеевич. Неизвестно, помогла ли ей Анна, но через год ее было велено привести в Петербург и, как предписывалось конвою, явиться у генерала Ушакова тайным образом. С тех пор следы несчастной женщины теряются в тайной канцелярии. Между тем муж ее благополучно жил при дворе и получил прозвище «Квасник», потому что ему поручили подносить государыне квас. Именно этого квасника и решила шутовски женить Анна Иоанновна в знаменитом ледяном доме, построенном весной 1740 года на Неве.